Глубоко в горле бронзового псефы заклокотало. Кздра, его всадник, нагнулся и всмотрелся в дальний конец поляны. «Я его вижу», — сообщил он. Легко перемахивая с ветки на ветку, Кздра спустился по дереву, мягко соскочил на кочковатую траву и вытащил из ножен меч. После этого он внимательно изучил приближающегося человека, который явно не горел желанием выходить из-под прикрытия деревьев. Незнакомец был вооружен, однако меч он держал весьма странным способом. Он нес клинок на расстоянии вытянутой руки, словно стыдился того, что его видят в компании этого меча. Заметив, что волшебник, подволакивая ноги, направляется в его сторону, Кздра поднял оружие, широко ухмыльнулся и прыгнул вперед. Из всей схватки в сознании Кздры ярче всего зафиксировалось два момента. Он помнил, как клинок волшебника сверхъестественным образом ринулся вверх и парировал его удар с такой силой, что меч молнией вылетел из рук Кздры. Еще всаднику запомнилось, что волшебник, вступая в поединок, прикрывал глаза одной рукой. Именно это изгубило Кздру, как тот впоследствии признался. Уходя от очередного выпада противника, Кздра отпрыгнул назад и во весь рост растянулся на траве. С рычанием развернув огромные крылья, псефа бросился с дерева вниз. Но Ринсвинд уже стоял над всадником и орал. «Скажи ему, что если он меня обожжет, я отпущу меч! Я это сделаю! Я отпущу его, клянусь мамой! Говори, ну говори же!» Кончик черного меча парил над горлом Кздры. Клинок, такое впечатление, жил своей жизнью, тихонько напевая себе под нос какую-то песенку. «Псефа!» — крикнул Кздра. Дракон вызывающе взревел, но вышел из пике, которое должно было лишить Ринсвинда головы, и, тяжело хлопая крыльями, вернулся на дерево. «Говори!» — взвизгнул волшебник. Кздра, прищурившись, смерил взглядом человечка, прыгающего на другом конце меча. «И что мне говорить?» — осведомился он. «Что?» «Я сказал, что мне нужно говорить». «Где мои друзья? В смысле, варвар и коротышка?» «Скорее всего, их отнесли в Червберг». Ринсвинд отчаянно сопротивлялся порывам меча, стараясь не слышать его кровожадного гудения. «В какой такой Червберг?» «В тот самый. Червберг только один. Это обитель драконов». «А ты, значит, меня поджидал?» Кздра невольно взвыл, когда острие меча кольнуло его кадык, выдавив каплю крови. «А-а-а, не хотите, чтобы люди знали, что у вас тут есть драконы?» — прорычал Ринсвинд. Всадник забылся настолько, что кивнул, и едва не проткнул себе горло. Ринсвинд в отчаянии оглянулся по сторонам и осознал, что выхода у него нет, и дело ему придется довести до конца. «Ладно», — произнес он как можно более равнодушно. «Может, ты все-таки отвезешь меня в этот свой Червберг?» «Предполагалось, что я доставлю тебя туда мертвым», — угрюмо пробормотал Кздра. Ринсвинд посмотрел на него и медленно ухмыльнулся. Это была широкая, безумная и абсолютно лишенная юмора гримаса. Это была одна из тех улыбок, во время которых маленькие речные птички снуют туда-сюда среди твоих зубов и выклевывают застрявшие кусочки пищи. «Ничего, доставишь живым», — заверил он. «Кстати, о мертвецах. Ты вспомни, кто из нас двоих держит в руке меч». «Но после того, как ты меня убьешь, ничто не помешает псефе расправиться с тобой», — крикнул распростертый на земле всадник. «В таком случае я буду шинковать тебя постепенно», — согласился Ринсвинд и еще раз испробовал действие своей ухмылки. «Хорошо, хорошо», — мрачно сказал Кздра. «Ты что, думаешь, у меня совсем нет воображения?» Он, извиваясь, выбрался из-под меча и махнул рукой дракону, который опять поднялся с дерева и направился в их сторону. Ринсвинд сглотнул. «Хочешь сказать, мы полетим на этой твари?» — уточнил он. Кздра, на чье горло по-прежнему кровожадно нацеливался Кринг, с презрением посмотрел на волшебника. «А как же еще попасть на Червберг?» «Не знаю», — признался волшебник. «Ну и как?» «Я хочу сказать, другого способа нет. Либо по воздуху, либо никак». Ринсвинд снова взглянул на дракона, который опустился совсем рядом с ним. Он отчетливо видел сквозь его тушу примятую траву. Однако, когда волшебник осторожно прикоснулся к чешуйке, которая казалась всего лишь золотистым сиянием в чистом воздухе, то почувствовал, что на ощупь она достаточно материальна. Ринсвинду подумалось, что драконы должны либо существовать полностью, либо не существовать вовсе. Дракон, существующий наполовину, куда хуже, чем обе эти крайности. «Я и не знал, что сквозь дракона все просвечивает», — сказал он. «Неужели?» — пожал плечами Гздра и неуклюже вскочил на дракона. Ринсвинд, вцепившись в его пояс, запрыгнул следом. Неловко поёрзав на спине ящера, волшебник переместил побелевшие от напряжения пальцы на подходящий кусок сбруи и слегка ткнул Гздру мечом. «Ты раньше когда-нибудь летал?» — не оборачиваясь, спросил тот. «Нет. Вот так, как летают, нет». «Пососать не хочешь?» Ринсвинд рассеянно уставился в затылок всадника, после чего уронил взгляд на протянутый мешочек с красными и желтыми леденцами. «А это обязательно?» — осведомился он. «Традиция такая», — ответил Гздра. «Ну, как хочешь». Дракон поднялся на ноги, тяжело прошлепал по лугу и вспорхнул в воздух. У Ринсвинда временами бывали кошмары, в которых он раскачивался на чем-то неосязаемом, но невероятно высоком, и видел, как внизу проплывает ужасно далекий, затянутый синевой, усеянный точками облаков пейзаж. Обычно после таких снов он просыпался с трясущимися поджилками. Впрочем, он беспокоился бы куда больше, если бы знал, что головокружение, которым страдает большинство жителей плоского мира, тут ни при чем. Это была обратная память о событии в будущем Ринсвинда. Событие настолько ужасающем, что оно распространило гармоники страха вдоль всей линии его жизни. Полет на драконе был всего-навсего прелюдией к этому событию. Псефа, сделав несколько сотрясающих позвоночник прыжков, проложил себе путь в воздух. На вершине последнего из подпрыгов его широкие крылья, громко хлопнув, раскрылись, а затем расправились с глухим ударом, от которого содрогнулся лес. Потом земля исчезла, провалилась вниз серией мягких толчков. Псефа с внезапной грацией поднимался в небо, и полуденное солнце сверкало на его крыльях, которые, как и прежде, выглядели не более чем золотистой пленкой. Ринсвинд неосторожно опустил глаза и обнаружил, что смотрит сквозь дракона на верхушки растущих внизу деревьев. Деревья росли очень далеко внизу, и его желудок сжался при виде этого зрелища. Ринсвинд быстро закрыл глаза, но это не помогло, поскольку за дело тут же взялось воображение. Волшебник вышел из ситуации, уставившись на проплывающие в некотором отдалении болота и лес, на которые можно было смотреть почти без содрогания. Ветер вцепился в него изо всех сил. Гздра обернулся к волшебнику. «Вот он, Червберг!» — прокричал всадник прямо в ухо Ринсвинду. Легонько уперев меч в драконью спину, Ринсвинд медленно повернул голову. Его слезящиеся глаза узрели перевернутую гору, вздымающуюся над поросшей густыми лесами долиной. Гора смахивала на эдакий рупор, торчащий из корыта с мхом. Даже с такого расстояния Ринсвинд различил слабое октариновое свечение, которое указывало на стабильную магическую ауру по меньшей мере в... У него перехватило дыхание. Несколько миллипраймов? По меньшей мере. «О, нет!» — простонал он. «Уж лучше смотреть на землю, чем на это». Он быстро отвел глаза и обнаружил, что землю сквозь дракона уже не видно. Они скользили по широкой дуге в сторону Червберга, и дракон становился все более осязаемым, как будто его тело наполнялось золотистым туманом. К тому времени, как дико раскачивающийся в небе Червберг оказался прямо перед ними, дракон стал таким же твердым и непроницаемым, как скала. Ринсвинду показалось, что он заметил в воздухе еле различимую струйку, словно что-то протянулось из горы и коснулось летящей бестии. У него возникло странное ощущение, что дракона делают более настоящим. Возвышающийся перед ними Червберг превратился из далекой игрушки в несколько миллиардов тонн камня, застывших между небом и землей. Ринсвинд разглядел крошечные поля, лес и озеро, из которого вытекала река, переливающаяся через край. Он машинально проводил глазами ниточку пенящейся воды и едва успел отшатнуться –